Я выбежал следом и видел, как он въезжал по перилам наверх. «Ну и дела творятся в академии», — подумал я, возвращаясь на кухню. Я взял поднос с едой и отнес в столовую. Алойзи продолжал спать. Филипп и Анатоль принялись есть, не обращая на него никакого внимания. «Не разбудить ли вашего брата?» — спросила Анастасия Анатоля. «Он ведь тоже, наверное, голоден». «Нет-нет, не надо», — ответил Анатоль. «Сон вполне заменит ему еду. Алойзи терпеть не может, когда его будет». «Вот увидите, ребят, этот спящий царевич станет гордостью вашей академии», — хихикнул Филипп, уплетая курицу. После ужина Анастасия проводил Филиппа в кабинет, а я отправился в спальню приготовить постель мальчикам. Только я кончил стелить, как в дверях показались Анастасия и Анатоль. Анатоль нес на руках спящего братишку. «Он не любит, чтобы его будили», — снова сказал Анатоль. «Не надо его раздевать, пусть спит одетый». Мы осторожно уложили Алойзи в кровать, потом сами разделись и крепко уснули. Проснулся я довольно рано, толкнул спящего рядом Альфреда и рассказал о прибытии новых учеников. Альфред разбудил Артура, Артур — Александра, и через несколько минут спальня гудела, словно пчелиный улей. Когда Матеуш пришел нас будить, мы все уже были на ногах. Ребята с любопытством разглядывали новеньких. Анатоль проснулся от нашего шума, а его братишка Алойзи продолжал спать. Вдруг дверь отворилась, и вошел пан Клякса. «Доброе утро, мальчики», — сказал он весело. «Ну-ка, где тут новенькие?» «Я здесь, пан профессор. Меня зовут Анатоль Кукаряку, а это мой младший брат». Пан Клякса молча взглянул на Анатоля и подошел к Алойзе. Он немного постоял над ним, о чем-то размышляя, потом наклонился и крикнул Алойзе на ухо. «Тебя зовут Алойзе, да?» Алойзе даже не дрогнул. «Ты слышишь меня, Алойзе?» — повторил пан Клякса. Алойзе лежал, не шевелясь. Пан Клякса приподнял ему веки, посмотрел в глаза, стал тереть ему щеки, лоб, хлопать по рукам. Алойзе не просыпался. «Так-так», — пробормотал про себя пан Клякса. «Оказывается, Алойзе не человек, а кукла. Я всегда был против приема кукол в мою академию, но теперь уже поздно. Алойзе был приведен ночью обманным путем. Да, с ним придется повозиться». Его придется научить думать, чувствовать, говорить. Ну что ж, попробуем. Адась, возьми в помощь Альфреда двух Антониев и перенесите Алойзи в лечебницу больных вещей. Сегодня уроков не будет, я занят. А если нет дождя, пойдите с Матеушем в парк. Он повернулся и вышел из комнаты. Мы решили тут же перенести Алойзи. Ничья помощь мне не понадобилась, а Алойзе был легче пушинки. Когда я взял его на руки, меня окружили ребята и стали его разглядывать. Если бы не эта легкость и неподвижность, Алойзе ничем не отличался бы от живых людей. Голова, волосы, лицо, губы, глаза, лоб, нос, подбородок, руки и даже ногти на пальцах. Все было как настоящее. С первого взгляда невозможно было догадаться, что Алойзе — кукла. Его лицо и руки были сделаны из теплой эластичной массы, похожей на человеческое тело. Изобретатель этой необыкновенной человекоподобной куклы был достоин всяческого восхищения. Мы были в восторге. Нам было интересно, сумеет ли пан Клякса оживить Алойзе и подружимся ли мы с куклой, когда она оживет. Молчавший до этого Анатоль включился в разговор и очень толково стал объяснять устройство куклы, которую он любил как брата. Воспользовавшись этим, я потихоньку отнес Алойзе наверх в лечебницу больных вещей. Пан Клякса давно с нетерпением меня ждал. «Положи его на стол», — сказал он, когда я вошел. «Надо немедленно взяться за работу». «А можно мне остаться?» — спросил я робко. «Даже нужно, — ответил пан Клякса, — мне понадобится твоя помощь».